взвизгнул Практис. Но не успели его слова достигнуть ушей капитана Блая, как было уже поздно. Больше того, поздно было уже тогда, когда они только слетели с его уст. Молниеносные заряды все пожирающей энергии вылетели из драконьих пастей и окутали корабль. Все предохранители перегорели, все лампы погасли, корабль начал падать. — Что-то очень близко мы к этой планете, — заметил Билл, вызвав на себя град проклятий. — Спокойнее, спокойнее! А кто-нибудь знает, как нам выпутаться на этот раз? — Молитесь, — сказал Ки, возведя глаза к небу, а точнее выпучив их, потому что небо окружило их со всех сторон. — Молитесь о спасении и подмоге. Капитан Блай насмешливо фыркнул. — Хм, если ты думаешь, что это нам поможет, ты тут единственный сосунок. У нас один и только один шанс. Горючее кончилось, аккумуляторы сели. — Значит, нам конец! — выкрикнул в отчаянии Практис, вырвав у себя пригоршню волос. — Пока еще нет. Я сказал, что у нас есть один шанс. Передний трюм загружен мусором, готовым к сбросу. Это дело, и по нему, что есть силы, барабанили молекулы воздуха. Расплющиваясь о корпус, они разогрели его до белого коленя, а корабль продолжал валиться вниз, сквозь воздушную оболочку планеты, становившуюся все плотнее и плотнее, сквозь пелену высоких облаков к земле, которая со страшной скоростью неслась навстречу. — Сбрасывай мусор! — взмолился Практис, но тщетно. Капитан Блай сохранял спокойствие. Несмотря на умоляющие вопли, его толстый грязный палец неподвижно лежал на кнопке. Они падали все ниже и ниже, пока не оказались так близко к земле, что свободно могли различить на ней каждую песчинку. И в последнюю наносекунду, последние микросекунды, палец силой опустился на кнопку. Ба-бах! Развернулась пружина, высвободив в одном могучем... Экран засветился, но тут же снова погас. Погасли сигнальные лампочки. Послышался испуганный крик Вербера, сменившийся радостным всхлипыванием, когда загорелось тусклое аварийное освещение. «Сработало!» — радостно крикнул Практис. «Сработало! Сигнал ушел!» «Это точно, адмирал! И при таком напряжении далеко ушел, метра на полтора, не меньше!» «Стало быть, мы выпили сигарету с героином, которую тут же закурил!» Билл с наслаждением принюхался к выдохнутому им дыму и хотел было попросить затянуться, но передумал и подошел к иллюминатору, чтобы взглянуть на чужую планету. Но ничего, кроме мусора, за иллюминатором видно не было. Практис с гримасой отвращения допил теплое пиво и свистнул мокрыми губами. Билл обернулся, и он кинул ему банку 30. Он протиснулся в шлюзовую камеру. Сквозь иллюминатор из бронестекла падал внутрь яркий солнечный свет. Билл прижался глазом к стеклу. Ему не терпелось взглянуть на этот незнакомый мир, но увидел он только мусор. «Замечательно!» — проворчал он и потянулся к штурвалу, открывавшему наружный люк. Но остановился.